Глава 27. Я переоделась в свою и спустилась вниз. Хотела узнать, вернулся ли домой Роман Петрович, чтобы поговорить с ним о случившемся. Мне казалось, что он достаточно умен, чтобы понять и услышать, что он не даст сыну сделать из меня посмешище. Но внизу я столкнулась с Тамарой. Смотреть друг на друга нам было неловко. Женщина молчала и продолжала заниматься делами на кухне. Она раскладывала по местам чистую посуду. «А Роман Петрович еще не вернулся?» — спросила я ее. «Пока нет», — ответила она, не глядя на меня. Просил ужинать без него. Сказал, что задержится. И чтобы спать ложились, тоже без него. Ну вот, я очень огорчилась. Значит, с опекуном мне сегодня не поговорить, а завтра уже может быть поздно. Матвей опубликует видео. «Я хотела сказать...» — замялась я возле Тамары. Может быть, она успела отойти от первых эмоций и сейчас сможет меня услышать. Женщина лишь приподняла брови, но прогонять или кричать, что слушать меня не желает, не стала. По крайней мере, я смогу высказаться. Если мне повезет, то и Тамара задумается о поведении своего сына. «Вы знаете, что у нас с Матвеем отношения не заладились?» Продолжила я, осторожно выбирая слова. «Сейчас я могу легко оступиться и настроить ее против себя окончательно». «Знаю», — ответила она негромко, коротко глянув на меня. «И он против того, чтобы я жила в этом доме». На это Тамара ничего не сказала, хотя я думаю, что прекрасно понимала это и сама. Но мне надо было попытаться объяснить свою логику и логику поступка ее сына так, чтобы она поняла меня правильно. «Он на многое готов пойти, кажется, чтобы избавиться от меня», — снова заговорила я спустя небольшую паузу. «И, если честно, понимаю и его, и всю вашу семью, почему мое появление в вашем доме никого не радует». Тамара недоверчиво глянула на меня, словно я могла бы лгать о таком. «Зачем бы? Конечно, я все понимала, чувствовала, что мне тут не рады, что я тут чужая и никогда своей не стану. Я и не пыталась. Я лишь хотела тихо и мирно пережить этот год, когда мы вынуждены существовать под одной крышей с совершенно чужими мне людьми, которых я по большой степени просто раздражала. Но у меня не вышло тихо и мирно. Уже не получается, благодаря Матвею, который объявил мне жестокую холодную войну. Правда, понимаю», — продолжила говорить я, потому что женщина мне не собиралась отвечать. «Я сама не выбрала бы так жить, но ведь меня тоже не спрашивали, хочу ли я быть в этом доме. Вы же знаете». «И к чему ты все это говоришь?» — подняла она глаза на меня. «К тому, что Матвей в своем желании избавиться от меня мог бы зайти очень далеко. И зашел». «Куда?» «Это колье», сплела я между собой пальцы до белых костяшек от волнения. «Как же тяжело говорить о таком с матерью того, кто совершает не очень хорошие поступки. Совершенно не факт, что она мне поверит и не обозлится на меня еще больше». «Я его не брала». «А кто брал?» нахмурила брови Тамара. В ее голосе зазвучало раздражение. Она сделала свои выводы, и переубедить ее будет явно не так просто. Но я должна попытаться. Я не хочу носить клеймо воровки в этом доме. И в школе тоже. Ведь Матвей намерен ославить меня на весь лицей, в котором мне еще целый учебный год придется провести. «Не я», — осторожно ответила я. Пыталась подвести Тамару к самостоятельному выводу о том, кому в этом доме нужно было меня подставить, чтобы обвинение не прозвучало из моих уст. Я даже не знаю, сколько оно стоит, из какого металла, куда его можно сбыть. Я совершенно не разбираюсь в украшениях, особенно таких дорогих. Но мне кажется, такое колье просто так в ломбард не сдать. Вызовут полицию. Я права? Вообще-то, да. Задумчиво протянула она, глядя на меня. В ее голове явно ворочались мысли в нужном мне направлении. Такое украшение не купят в ломбарде. Как минимум попросят паспорт и совершеннолетнего взрослого. Но откуда мне знать, насколько ты, скажем, продвинута в вопросе? Сейчас молодежь очень резвая, знает многое больше, чем мы, старшее поколение. Тем более в век технологий и интернета. Ты могла, как оно, погуглить и найти ответ, куда сбывать такие украшения? «Я не брала», — повторила я. Это сделал тот, кому выгодно устранить меня из этого дома и настроить всех против меня. Как вас сейчас? Ты расширила она глаза. Ты имеешь в виду Матвея? Моего сына? Я в ответ пожала плечами. Что ж, к логичным выводам Тамара пришла. А поверит ли она им, другой вопрос. Ты обвиняешь моего сына? Спросила она. Не обвиняю, но кому еще это нужно и выгодно? Не смей, резко бросила в сторону она кухонное полотенце. Не смей обвинять моего сына в таком. Он никогда не воровал у нас вещи. Так он и не воровал, отметила я. Он подкинул эту вещь мне, чтобы выглядело все так, словно взяла я. Он до такого не опустится. Людская ненависть и не на такое способна. Может, вы поговорите с ним? Тамара недобро покосилась на меня. Иди и садись за стол, Лина. Жди ужин. Разговор окончен. Но я сказала, разговор окончен. Рявкнула практически Тамара на меня, и я поняла, что спорить с ней бессмысленно. Она верит сыну и меня не услышала. Надо поговорить с Романом Петровичем, только завтра может быть поздно. На глаза навернулись слезы бессилия. Мы тебя приютили. Не дали тебе сгинуть в детском доме. Ты вообще знаешь, какие ужасы там творятся? А ты занялась таким. Еще и на Матвея смеешь все валить. Иди за стол и больше не говори со мной об этом. Я что-то не голодна, почти прошептала я и опрометью бросилась в свою комнату. Тамара ко мне несправедлива.